692. Октябрь 24. В каждом новом воплощении индивидуальность или высшая триада получает новое физическое тело, а также и всю низшую четверицу, включающую в себя и физическую оболочку. Иногда в колыбели младенца лежат сущие дьяволята. В чаше отложены все накопления духа, и все элементы новой четверицы соответствуют им. Там, где пребывала триада перед новым воплощением, нет ничего, что позволяло бы проявляться низшим накоплением духа. Но, возвращаясь в мир плотный, он получает оболочки, дающие ему возможность выявлять свою сущность в созвучии со своими устремлениями. В то же время новые оболочки, еще не отравленные темными деяниями, дают духу и свободу выбора, и возможность избрать другую линию поведения, направленную не во тьму, но к свету. В этом преимущество нового воплощения. Нет прежних условий плотного окружения и оболочки новые. Все можно начинать заново и бороться со старыми нагромождениями, если дух того хочет. Одни духи, проходя через очередные воплощения, идут по восходящему пути, другие по нисходящему. Но те и другие имеют свободу выбора и новые возможности двигаться в желаемом направлении. И только сознательные служители тьмы и темные сущности всех ступеней избирают направление по нисходящей спирали сознательно. Но они отличаются от духов обычных тем, что в промежутках между воплощениями пребывают в авиччи. Авиччи, санскрит, непрерывный ад, в сферах, соответствующих их сущности. Всех подробностей охватить невозможно, ибо имеются и отклонения, и исключения из общей нормы. К тому же, как бы низко ни пал дух, он всегда может обратиться к свету, если захочет.